الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Следующее качество, которым должен быть украшен طالب العلم, искатель знания. Говорит автор о нем так: جُنَّةُ طالب العلم. То есть это щит искателя знаний. Что это за щит? Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва саляму аля расулина Мухаммади ва алихи ва сахби аджмаин. Арабиу ва саласун джуннату талибил ильм. Джуннату аль-алими ла адри ва ятику хиджабату листинкафи минха ва каулуху юкал ва алихи фа инна нисфа ла-илми ла адри фа нисфа л-джахли юкалу ва азун. Так щит искателя знаний. Щитом искателя, щитом ученого, говорит автор, рахималлаху та'аля, являются слова «ля адри» – «я не знаю». А разрывает вот это вот прикрытие, этот щит, пренебрежение этими словами, когда человек считает себя выше того, чтобы сказать «ля адри» – «я не знаю». И фраза «юкаль» – «говорят», что «говорят», что «так-то и так-то». Поэтому, говорит автор, половиной знания являются слова «я не знаю», а половиной джагаля, половиной невежества являются слова «говорят», «юкаль», «левазунну», «я думаю», «я думаю», «я полагаю». Вот эта вот глава, она, по сути, является продолжением предшествующей главы. Верно, главы о правдивости, о том, что было сказано, особенно в конце той главы. Человек, если что-то не знает, он обязан говорить «ля а'ляму», «ля адри», «я не знаю». Это тебе не навредит ни в коем случае, если ты скажешь «я не знаю». Наоборот, это добавит уважение к тебе. Это приведет к тому, что люди доверять тебе будут. Это увеличит доверие к тебе. Потому что ты не говоришь о том, о чем ты не знаешь. А что касается вот этих слов автора, что половина невежества являются слова «юкаль», «азунну», «говорят», «я полагаю». Действительно так. Некоторые люди не имеют знания и начинают, когда речь идет о вопросах религии, говорить: «ну вот говорят, я слышал, я так думаю, что, наверное, вот так, я думаю так». Когда говоришь ему, спрашивают его, харам или халяль, он отвечает, что «я думаю, что харам». Так полагаю, что харам. Или вообще говорит «да, харам». И автор говорит, вот это вот, когда человек начинает говорить «я думаю, я полагаю», то это половина джагля. И если вообще человек, у которого нет знания, простой человек, тебе начинает говорить внимательно. Одно дело, если это ученый, алим. Хорошо? А если это простой человек, тебе говорит «я думаю», что там так-то и так далее, говорит, я думаю, что это можно или думаю, что это нельзя, то слушать такого человека нельзя. Это не разрешается, потому что сколько людей, которые дают фетву из простых людей, позволяют себе выносить какие-то шариатские фетвы, и, конечно, это бывает ошибка зачастую, особенно это можно наблюдать в дни хаджа, когда бывают люди в хаджа. Очень много появляется людей, которые утверждают, что они знающие, что заявляют, претендуют на знания, что они из обладателей знания, и начинают выносить разные фетвы людям. Шейх Аль-Усаймин приводит такой пример. Действительно, то, что можно встретить. Некоторые говорят, что если человек совершает таваф на верхнем этаже Масджид-уль-Харам или на втором этаже Масджид-уль-Харам, то ему достаточно там сделать не 7 кругов, а 3 круга. Или 3,5 круга. Потому что там, говорят они, слишком широкий круг. Это не как там возле Каабы внизу. Это наверху слишком широко. То есть они вот так вот проводят кияс на основании чего? На основании количества шагов. Сколько там? Но если брать такую логику, такой кияс, который у них есть, получается человек, который и на первом этаже далеко от Каабы делает таваф, должен делать меньше, чем тот, который прямо непосредственно возле Каабы обходит ее. Поэтому опираться на фетвы, на какие-то религиозные заключения простых людей, у которых нет знания, нельзя ни в коем случае. Если спрашиваешь фетву, просишь фетву, то спрашивай только у знающего человека, тому, чьему знанию ты доверяешь, который отличается вот этой вот ученой надежностью, о которой мы с вами говорили, человек, который честный и надежной в отношении религиозного знания. Следующий пункт, следующее украшение, которым должен быть украшен Тальбалейн. Говорит автор: «Аль-Мухафазату аля-Ра'си Малик, Саату Умарик».